Всего лишь хочу узнать последние новости и слухи, что там у нас творится в городе. А что, вас всех настолько гоняют? Не знаешь, за что? Да все из-за этой же свадьбы, будь она неладна, хмыкнула девочка. В город столько дылд нагнали, что ай, ты, может, и сам видел. Всюду стража, и на нас постоянно срываются. В самом деле, Айдин припомнил, что встречал по дороге сюда стражников, но как-то не придал значения их количеству, думая о своем. Ошибочка, получается. А что в городе слышно, почему лютуют-то? Добавил он после сеанса признания собственных ошибок. Ничего хорошего, Акали с хрустом откусила следующий кусок кренделя. Страфных дыл поефилась Афеньмнафа. Это даже для нас страшных, после некоторой паузы добавила она. В каком смысле, страшных, заинтересовался Айдин. Он и сам заметил, что, пускай никто не пытался его проверить с помощью восприятия, но даже так странных личностей, от которых прямо веяло опасностью, на его пути встречалось много. Начиная от того странного низкорослого практика и заканчивая кучей других, что встречались ему на пути сюда. Да не знаю, как правильно объяснить, замялась девочка. Бешеные они какие-то появились. Чуть что, сразу кидаются в драку. Говорят, несколько раз стража культистов ловили. Они постоянно носом землю роют, ищут врагов повсюду. Все гостиницы выкуплены, местные трущобы закрыты и переполнены. Даже нищих выдавили из своих обычных мест. А вместо них сейчас сидят непонятные люди, милостыню собирают. Айдин нахмурился. Чтобы нищие позволили кому-то выгнать себя с насиженных мест, где они собирали милостыню. При всей их внешней безобидности опасных мастеров среди них тоже хватало, те, кто находились на верхушке и присматривали за порядком, в том числе и из сильнейших свободных мастеров. Чтобы выдавить такую силу, нужно продемонстрировать что-то очень серьезное. Недаром сообщество нищих считалось одним из самых опасных в тенях мира боевых искусств. Хуже были только гильдия убийц и мастера черного рынка. Да, все странно как-то, пожала плечами Акали, доедая последнюю часть кренделя. Много пришлых, много стычек, смертей. Стража от этого бесится, но сделать толком ничего не может. Еще этот свадебный турнир, из-за него вообще не протолкнуться на улицах стало. И чем дальше, тем хуже. Мы со стаей думаем на время куда-то к окраинам податься, у стен переждать всю эту шелуху. Если бы там не было территорий других стай, уже давно бы так и сделали. А так придется идти на поклон кому-нибудь, не хочется. Девочка со вздохом отряхнула руки и посмотрела испытующе на Айдина. Ну, так и чего, это все вопросы или еще что-то будет. Но ты же крутишься везде, слухи знаешь, в курсе всего. Расскажи хоть о чем-то, что слышала за последнее время. Любые слухи, даже самые мелкие. Ну, кроме тех, что касаются обычных людей. Хотя нет, знаешь, можешь и про них тоже рассказать. Мало ли, Айдин щелчком пальца подбросил серебряную монету, а Акали мгновенно ее схватила, тут же пряча где-то в складках одежды, и, расплывшись в улыбке, с готовностью начала рассказывать. В целом можно было сказать одно по ее рассказам. Город становился настоящим котлом, накрытым крышкой, который кипел и кипел, и эту самую крышку вот-вот могло сорвать, если будет достаточно огня. Огромное количество мастеров боевых искусств, что прибыли в оплот, еще больше обычного народа, привлеченного предстоящими торжествами чуть ли не со всех внешних земель. Стекались сюда также и богатые торговцы с аристократами, а вместе с ними шли и те, кто хотел пощипать столь жирные цели. Все это вместе накладывалось на подготовку властей к празднеству и свадебному турниру, и отчетливое желание самого префекта всеми силами скрыть перед благородными и влиятельными гостями, прибывающими в город, его проблемы, в том числе связанные с нищими и другими проблемными элементами. Все старались решать по-тихому. Некоторые знакомые из теневого мира Акали просто пропадали и все. Впрочем, сейчас у стражи появилась другая, куда более насущная и непростая проблема, которую сегодня обнаружил Айдин. Это появление огромного количества опасных и непростых личностей в городе. Эти мастера боевых искусств плохо контролировали себя, часто нападали, вызывали на дуэли и сами были битыми. Или же, не зная пощады, уничтожали своих недругов прямо так, без всякой дуэли, нарушая законы города и сея повсюду большой переполох. Последних успокаивали очень быстро, но даже так случалось всякое. Все это, рассказанное девочкой, следовало как следует обдумать. Айдин был полностью уверен, что сейчас в городе скрывалось среди толп обычных практиков, большое количество культистов. Об этом же говорили и все его чувства, совсем недавно, когда он шел в потоке людей по улицам. И парень нисколько не сомневался, что всем фракциям и префекту это было также известно. Вот только пока они ничего сделать не могли. Кто из мастеров культист, а кто обычный свободный мастер с тяжелым характером, кого схватить, а кого освободить. Практика культа крови, пока он не использовал свои особенные навыки, тяжело вычислить. За исключением, разве что, специальных видящих, но таких во внешних землях единицы. Что во всей этой ситуации делать самому префекту, особенно когда в город уже прибыли представители императора, приглашенные на свадьбу, парень сказать затруднялся. О самих представителях, к слову, Акали знала достаточно много. Слухов о них ходило просто огромное количество, как и о невесте сына префекта. Они прибыли вместе на большом караване из мощных духовных кораблей уровня судна, какое было у секты Луны и Солнца, что уже говорило о невероятной мощи и силе императора. Сейчас все эти корабли были пришвартованы в центральном районе рядом с дворцом префекта, и их даже можно было разглядеть, если подходить к центральному району со стороны южных врат. Впечатляющее зрелище, по признанию девочки. Даже несмотря на то, что она на все эти духовные посудины, летающие по небу, насмотрелась, как она метко выразилась. Акали также рассказала, что видела представителей империи, прилетевших на этих кораблях, шатающихся по городу. Их можно было различить по необычным одеяниям из необычного материала с серебристым кантом, который сверкал время от времени, если на него падал свет под определенным углом. «Спасибо, ты мне очень помогла», Айден не удержался и передал ей полновесный золотой. Деньги ему были нужны, даже с учетом заработанного и полученного от того же Ладана, но хвост его подери, пусть это будет его небольшим подарком. Тем более, когда у детей такие проблемы. «А во, почему такая щедрость?» – удивилась Акали. «Ты мне сильно помогла», – потрепал Айден ее по голове. «Ладно, мне пора. Не пропадайте только, если что, отправь мне весточку через нищих, у меня с ними, можно сказать, деловые отношения, так что не должны проигнорировать». «Ага, спасибо, мастер», – девочка вновь радостно улыбнулась. «На эти деньги они смогут много чего купить». Попрощавшись с Акали и спрыгнув на землю, он быстрым шагом направился на выход из города. Пора было навестить лагерь нищих. Правда, как оказалось, из-за настоящей очереди длиной в сотню метров, выйти из города оказалось тем еще испытанием нервов. Особенно когда рядом с тобой груженная мехами повозка и воняющие хасаты, явно съевшие сегодня что-то не то. К сожалению, в поселении нищих его ждало разочарование. Заказ еще не был выполнен даже в минимальном объеме, и сказать по его двум запросам мастерам поиска информации было пока нечего. Пускай Айден и так не сильно рассчитывал на это, но надежда все равно теплилась, а зря. Все-таки прошло не так много времени с момента начала заказа. Не забыл он и спросить верхушку сообщества нищих о том, кто и как их выдавил из города. Особенно, поняв, что в их лагере сейчас было раза в три больше народа, чем он видел, когда посещал это место в прошлый раз. Жаль только, ответа на вопрос получить не удалось. Один из руководителей нищих, с которым Айден сегодня общался, хмуро посмотрел на него. «Это только наше дело, не надо в него вмешиваться», был ответ ему. Это заставило Айдена лишь пожать плечами, а также сделать пометку у себя в голове, что ситуация куда сложнее, раз нищие даже не захотели продавать информацию о ней. А с учетом того, что среди них никто не собирался сниматься и уходить, Айден решил, что все это ими воспринималось как временные трудности, которые наверняка решатся позже. Возможно, после завершения свадебного турнира, а сейчас ему нужно было поговорить с Талией. Вот кто мог знать, что происходит в городе. Заодно, посоветоваться с ней насчет свитков с техниками культа Темной реки. Глава 4. Можно сказать, Айдену повезло. Добравшись до территории гильдии правосудия, он без особой надежды на результат передал сообщение Талии через стражу, которая охраняла главный вход на территорию района гильдии. Разглядев знаки различия внутреннего ученика секты Луны и Солнца, они мгновенно согласились передать послание. А еще через несколько минут к вратам вышла и сама Талия. Как выяснилось, как раз накануне она вернулась из долины падающих звезд и сейчас вовсю готовилась уйти в очередную закрытую тренировку. Вот и получалось, что Айдену удалось перехватить ее как раз в нужный момент. Обычно зажатая, неуверенная и стеснительная девушка, стоило только ей разглядеть Айдена, тут же изменилась, широко улыбнувшись и становясь раза в два симпатичнее. Она сердечно поприветствовала его. «Мастер Айден, рада вас видеть. Хорошо, что вы не забываете меня». Ее глаза сверкнули, а улыбка стала еще шире. «Если честно, я думал, что ты все еще в долине, охотишься на культистов. На всякий случай решил проверить. Последнее время стало понятно, что способностей младших ловчих уже не хватает на выслеживание и поиск культистов. Следы слишком старые, там даже для сильных мастеров гильдии тяжело что-то разглядеть. Так что практически всех ловчих вернули в оплот. Как по мне, то и хорошо, лучшая возможность заняться тренировками». Айден хмыкнул, понимая ее. «В долине особо не попрактикуешься, а большую часть времени приходится работать в осколках или заниматься банальным выслеживанием добычи. Поговорим?» – спросил он. «Та таверну, где мы обычно встречались, как раз отстроили, еще лучше стало». Айден имел в виду их место встречи, когда Талия искала в гильдии информацию по его стае. Во время падения звезд на оплот это место оказалось сильно повреждено при нападении сразу нескольких конструктов и столкновении с практиками одной из фракций, что зачищали этот район. Сейчас же таверну вновь отстроили хозяева, и она была одним из лучших подобных заведений в районе, еще и со специальными изолированными комнатами, где можно было нормально поговорить. «Почему бы и нет? Пойдем. Ты прочел мой свиток, хочешь узнать по нему что-то?» — уточнила она на ходу, отходя немного в сторону от врат. Талия вспомнила о том донесении, в котором упоминался Фил и его связь с культом Темной реки. Там, конечно, у Айдена были вопросы, но она совершенно точно не смогла бы на них ответить. «Нет, там все понятно, я по другому поводу», — покачал головой он. «Прежде всего хотел узнать у тебя, что происходит вокруг. Город словно бы сошел с ума, и это, с одной стороны, понятно, приближается свадьба и грандиозный турнир, который приурочен к ней. Но, с другой стороны, опасных личностей в городе стало так много, что я уже не уверен, что дело именно в свадебном турнире. Тут нет большого секрета», — вздохнула на это Талия, в который раз удивляя Айдена открытостью своих эмоций. Девушка сильно изменилась с момента их последней встречи. Стала увереннее держаться и куда более открыто проявлять свои чувства. «У нас всех старших мастеров отзывают из долины. Часть уже отправилась куда-то за пределы города с какой-то особой задачей, не спрашивай какой, все равно не знаю. Другие же сейчас носом землю роют в оплоте, пытаясь разобраться, что за наплыв практиков, и кто за этим может стоять. Есть какие-то версии?» — спросил Айден, внимательно слушая. «Версий много, но в основном все сходятся к тому, что к нам в гости пожаловал какой-то из культов, а, возможно, и сразу несколько. Найти зацепки не так-то просто. Я даже думаю, что и нас скоро подключат, несмотря даже на специализацию. Уж очень сильно все это нервирует префекта. Кто-то из стражи даже умудрился поймать несколько культистов при поддержке наших мастеров, вот только разговорить их не вышло. Они используют технику кровавого пульса, чтобы забрать с собой как можно больше стражей и членов гильдии». «Техника кровавого пульса?» — переспросил Айден. «Да, жуткая вещь. Культист взрывает собственное сердце, превращая кровь в оружие. В радиусе нескольких метров все живое погибает от кровавых игл». Талия помолчала, собираясь с мыслями, затем продолжила. «Плохо еще и то, что, помимо культистов, слишком уж много свободных мастеров прибыло в город. Да, часть из них – это те, кто собирается участвовать в предстоящем турнире, но там четко виден возраст, в конце концов. А что делают здесь старшие практики? Загадка. Наемники?» — предположил Айден. «Часть из них наверняка. На них вроде пытается надавить стража, но что конкретно там происходит, мне уже неизвестно. То, что я тебе рассказываю, это, можно сказать, общедоступная информация. А есть понимание, кто выдавил нищих и попрошаек из города?» — вспомнил недавние слухи, полученные от Акали, Айден. «А это мы. Стражи и гильдия приняли решение всеми возможными способами уменьшить риски. Да и префекту хочется выглядеть перед прибывающими гостями из империи как можно лучше». В этот момент они подошли к дверям нужной таверны, и Айден распахнул ее, пропустив вперед Талию. Пара слов слуге, что оказался рядом, и вот их уже сопровождают на второй этаж таверны в одну из специальных огороженных комнат. Перед тем, как продолжить разговор, Айден использовал нити массива, чтобы закрыться от чужих взглядов и подслушки. Не абсолютная гарантия, конечно, но лучше, чем ничего. «В общем, среди наших уже никто не сомневается, что что-то готовится. «Ну а что конкретно?» – продолжила девушка. «Понимания ни у кого нет. Скорее всего, попытаются напасть во время турнира или даже самой свадьбы. Вероятнее всего, стража попросит все фракции помощь с охраной города. Префект настроен решительно и не позволит никому испортить праздник». «Что ж, это все логично», — подумал Айдин, садясь за стол и внутренней речью попросил находящегося рядом слугу принести им чайничек духовного чая. «А можешь рассказать подробнее про ситуацию с культистами? Сколько их поймали? Были ли среди них сильные мастера? Поймали человек 10-15 за последнюю неделю, в основном белые и зеленые ранги. Именно последние и использовали технику кровавого пульса, забрав с собой троих стражников. После этого начали действовать куда осторожнее». Айдин нахмурился. «Техника кровавого пульса – опасная штука». Разносчик принес чай, и оба на мгновение замолчали, делая первые глотки ароматного напитка. «Талия», – начал Айдин после паузы, – «у меня есть еще один вопрос, касается клана Белой Цапли. Что тебе о них известно?» Девушка удивленно подняла брови. «Белая Цапля, а почему тебя они интересуют?» «Просто хочу понимать расстановку сил, ну и рассказать кое-что важное, только вначале хочу услышать от тебя их оценку. Ну, этот клан сейчас переживает не лучшие времена, какие-то проблемы с деньгами. Я мало что знаю о них, как и вообще о малых фракциях оплота. Меня все-таки готовили ловчим, а не внешним представителем гильдии. Значит, у них проблемы, и наверняка давно». Айдин кивнул, примерно начиная понимать расклады, чем культисты могли зацепить малую фракцию оплота. «Хочу, чтобы ты взглянула вот на это». Он положил на стол перед собой кольцо с карманным пространством, которое он получил от культистки. Внутри него Айдин положил только две книги с запрещенными техниками, так что пропустить их было невозможно. Талия с любопытством глянула на него, но кольцо в руки взяла, вливая в него свое восприятие, и уже через секунду побледнела, убирая кольцо подальше. «Это же именно то, что ты увидела. И нашел я их в кольце некоего Ладана, представителя клана Белой Цапли, их наследника, Талия. Понимаешь, она понимала очень хорошо, судя по тому, как сузились глаза девушки. Еще раз взяв в руки кольцо, она на этот раз изучала его содержимое куда дольше, а затем со вздохом покачала головой. Это очень опасные техники, получить их просто случайно невозможно. Ты уверен, что это было в кольце наследника? И где он сам?» «Уверен, он мертв», — сухо отозвался Айдин. «Надеюсь, это пока останется между нами. И что будет, если я отдам эти книги секте Луны и Солнца?» «Не понимаю сути вопроса», — непонимающе уставилась на него Талия. «Каков шанс, что они заберут книги, выслушают мою версию событий, а затем просто замнут это, передав информацию клану о том, что я убил их наследника?» Да, Айдин сейчас был внутренним учеником и, вроде как, ему даже удалось убедить большинство в секте, что у него имеется сильный покровитель. Но это совершенно не значит, что те не сольют его цаплем, чтобы получить какое-то преимущество или проверить реакцию предполагаемого покровителя. Сильно сомнительно, конечно, но кто знает. Про политические интриги фракции много всего рассказывают. Да и от банальной утечки информации никто не защищен, не думаю. Слишком серьезное обвинение. Клан Белой Цапли – это полноценная фракция города. Влиятельный клан, с доступом во внутренние кварталы оплота, включая правительственный с резиденцией префекта. После нескольких секунд раздумий, наконец, ответила Талия. В ее глазах появился огонек беспокойства. «Мне кажется, тебе нужно рассказать об этом своей секте. Как минимум, префект должен знать о том, что рядом с ним могут находиться люди, связанные с культом и имеющие доступ к центральным районам и к нему самому. Даже если предатель только сам наследник, а цапли об этом ничего не знают, в чем я очень сильно сомневаюсь, это все равно слишком опасно. Их обязаны тщательно проверить. К тому же, как долго ты собираешься носить эти книги с собой? Если их найдут у тебя, то это будет очень серьезное обвинение. И еще, я знаю точно, что, в отличие от фракций, префект умеет быть благодарным, особенно когда узнает, что ты помог ему избежать больших проблем». В ее словах был свой резон. Сам Айдин даже не задумывался на этот счет, ему просто не хотелось лишний раз объясняться с мастерами секты и навлекать на себя ярость пускай и малого, но полноценного клана. Однако, в свете сказанного Талией, похоже, придется пересмотреть свое решение. Сильно сомнительно, что его наградят за устранение Ладана и предупреждение. Хорошо бы не попытались отобрать все, что он нашел в кольце кланового, а то с них станется. Но, зато Айден избавится от не самых приятных книг, которые, говоря прямо, висели на нем мертвым грузом и потенциально могли сильно подставить в будущем. «Что же, спасибо за честное мнение, я подумаю», — ответил он Талии. То, что девушка сама кому-то расскажет об этом, он не верил. Клятва, которую она дала в ручьях, все еще действовала, так что тут все было в порядке. Да и даже не действуй клятва. Айден уже хорошо узнал Талию, примерно понимая ее характер. Она бы не стала рассказывать ничего. Проговорили они довольно долго. Девушка общалась открыто, рассказывая многое из того, что знала и что интересовало Айдена, в том числе некоторые слухи, дополняя тем самым его представление о ситуации в городе. Впрочем, пару раз она твердо и ясно дала понять, что не может обсуждать секретные для гильдии темы, не собираясь нарушать собственных обетов и обещаний. И хоть Айдену были крайне интересны ответы, он не настаивал, хорошо помня их договоренности, которые они приняли еще в ручьях. Не настолько это интересно, чтобы портить отношения с Талией. К слову, с момента их последней встречи она вплотную подошла к взятию зеленого ранга. Сейчас Талия вовсю готовилась к своему предстоящему прорыву, укрепляя основание и скупая нужную алхимию. Удивительный прогресс для той, кто раньше была не слишком мотивирована в возвышении и старалась всячески избегать риска. Как понял Айден, Талии просто надоело быть слабой и бояться. Отдельно они обсудили предстоящие празднества и саму свадьбу, в том числе и гостей, которые собирались посетить город. Возможно, нападение планировалось кем-то из недоброжелателей новой империи. Сама будущая невеста была из побочной ветви императорского дома, и даже теоретических шансов у нее получить престол не было, так что ничего удивительного, что ее решили использовать в качестве инструмента для укрепления родства с одним из префектов дальних внешних земель. А также теперь у императора появятся здесь свои глаза и уши, которых, как известно, мало не бывает. Талия рассказала и о том, что в оплот сейчас активно направлялись лучшие наследницы кланов и выдающиеся девушки практики больших и малых фракций для создания свиты невесты. «Свита невесты?» – переспросил Айден. «Да», – кивнула и пояснила она. «Отличная возможность для многих наладить отношения с императорским домом и продемонстрировать своих наследниц представителям сильнейших фракций империи. А сама традиция очень давняя. Они будут сопровождать невесту везде, вплоть до самого момента принесения клятв. Охрана и почетный эскорт. ХММ, серьезный подход», — заметил на это Айден. «Префект выложил огромные деньги на предстоящее торжество, так что не сомневайся. Чем ближе к самому празднику, тем сильнее будет заметно различие, и тем больше мы увидим. Хотя, знаешь, я его понимаю». Талия отхлебнула горячего чая, обдумывая что-то. «Это уже мои мысли, если что». Правитель оплота до конца старался сохранить в тайне дату свадьбы. «Мы узнали о ней всего-то чуть меньше месяца назад, и все это, чтобы дать врагам как можно меньше шансов подставить его или чего хуже. Ты же в курсе, что на праздник прибудет третий советник императора. Говорят, он полновесный золотой ранг, один из сильнейших людей в мире. Вот и старается наш префект всеми силами не упасть в грязь лицом перед ним». Айден с удивлением посмотрел на Талию. Он ничего не знал об этом. Золотой ранг. Теперь понятно, почему префект стоит на ушах и так опасается нападения во время торжеств. Если самому советнику императора придется вмешаться и воспользоваться своей силой, чтобы остановить беспорядки для правителя, это все равно, что расписаться в собственной некомпетентности. Каким бы лояльным в этом случае ни был префект, императору придется снимать его с должности. Когда они наконец покинули таверну, солнце уже клонилось к закату. Было приятно повидаться, на прощание вновь улыбнулась ему Талия. «Подумай о том, что я тебе сказала. Лучше, чтобы руководство секты Луны и Солнца узнало о твоей находке. Спасибо за помощь. Я свяжусь с тобой позже», — кивнул он девушке. «Ты сильно изменилась с нашей первой встречи. Выглядишь куда увереннее. Можно сказать, это твоя заслуга. Так что это я должна благодарить тебя за помощь. Увидимся». Пояснять она ничего не стала, и на этом они разошлись, каждый по своим делам. Айден, впрочем, недолго ломал голову над ее словами. В конце концов, тут главное были не причины, а результат, который, как ни крути, был отличный. Такими темпами Талия запросто может стать гением гильдии правосудия, при условии сохранения темпа своего развития, конечно. Но так или иначе, Насчет передачи запрещенных техник секте она права, мрачно подумал он, идя в сторону дома. Да, придется раскрыть детали сражения с Ладаном и потенциально подставиться под конфликт с малой фракцией, но тут уж ничего не поделаешь. Надеюсь, им будет не до меня. К сожалению, главу отделения застать на месте не удалось. Как обычно, в последнее время, тот редко задерживался на территории секты, пропадая за ее пределами по каким-то своим делам, о которых, кроме старейшин и приближенных мастеров, никто ничего не знал. Что же, у него были на примете те, кто мог заменить главу, пускай и не полностью. Айден уверенно направился в сторону павильона обучения. Надо бы только перед этим зайти к лидеру, тот уже вышел от целителя и мог нормально передвигаться. Пускай он до сих пор не восстановился, а развитие опустилось до белого ранга, лидер оставался уважаемым мастером секты. Лишним он точно не будет. Дальше все уже было делом техники. Объяснить суть происходящего командиру, получить понимающий хмык на это и удивленное восклицание, когда дело дошло до рассказа про найденные книги. А дальше уже лидер развил кипучую деятельность. В комнате старшего наставника было тесно. Присутствовали сразу несколько уважаемых мастеров секты, и каждый из них с нескрываемым отвращением смотрел на две книги, что лежали на столе хозяина кабинета. Тут был сам старший наставник, мастер секты Кадат Этер, лидер группы Айдена, двое старейшин-опекунов учеников и сам Айден. «Интересно услышать, почему ты решил рассказать об этом спустя столько дней, Айден?» — задумчиво спросил старейшина, который принимал у него экзамен при поступлении. «Вначале посоветовался с подругой из гильдии правосудия», — честно ответил тот, пожимая плечами. «У меня совершенно нет и не было понимания, как отреагируют цапли на убийство их наследника, пускай и предателя. А то, что они узнают об этом, я нисколько не сомневаюсь. Понимаю твои опасения, но хвост — это же запрещенные книги навыков золотого ранга», — покачал головой старейшина. «Еще и культа темной реки. Цапли, во что же они впутались? Нужно связаться с префектом», — хриплым голосом сказал второй старейшина, которого Айден видел лишь пару раз мельком и не был знаком с ним, и с главой. «Похоже, это будут тяжелые дни, и я очень надеюсь, что это была инициатива одного только наследника, а не всего клана». Глава 5. Вопрос с кланом Белой Цапли перешел в разряд политических практически мгновенно. Никто из присутствующих мастеров или даже старейшин не был готов поручиться, что к Цаплям придут прямо сейчас. Более того, старший наставник и Кадат Этер считали, что, скорее всего, префект вместо попытки допроса клановых лидеров и обыска их территории попробует действовать все-таки куда хитрее. Для него, пока еще есть время до начала свадьбы, куда важнее аккуратно проследить за подозрительным кланом и их контактами. С одной стороны, проверить оправданность подозрений и, если все-таки они предатели, понять, с кем они работают и что планируют сделать. Всегда оставался шанс, что дело не в клане, а в одном паршивом хасате в их рядах. Ну и, понятное дело, префект в ситуации, когда задет один из влиятельных кланов, пусть и из малых фракций, будет действовать осторожнее. Другие кланы наверняка, если действовать напролом, будут сильно недовольны, что может стать причиной многих проблем в будущем. Внутренняя политика оплота, в которой Айден совершенно ничего не понимал. Но раз оба старейшины согласно покивали на слова старшего наставника, признавая его правоту, значит, так, скорее всего, и будет. Старейшины крайне живо интересовались даже самыми мелкими деталями его сражения с Ладаном, а также тонко намекнули ему на то, что неплохо было бы озвучить, что он там нашел в кольце кланового помимо книг с техниками. Айден же проигнорировал их намеки, притворившись, что не понимает, о чем речь. Тут он был полностью в своем праве. Тот, кто побеждает практика в честном сражении, забирает все его снаряжение. Так было и так будет. Наконец, после всех этих долгих и нудных расспросов его отпустили. А уже на следующее утро с Айденом пожелал встретиться сам префект, естественно, вместе с главой отделения, который экстренно вернулся в оплот. Аудиенция с правителем города произошла в уже знакомом зале для приемов, где он разговаривал с главой отделения в прошлый раз, в центральной пагоде территории секты. Только на этот раз внутри зала его ждала целая делегация из неизвестных практиков, которых возглавлял полноватый мужчина в традиционной одежде высшего чиновника. Он и глава отделения секты, единственные, кто сидели за столом, а свита префекта предпочла расположиться за его спиной, выстроившись в линию. Всего 10 человек, половина из которых были воинами не меньше красного ранга. Другие же, судя по форме, являлись высокопоставленными чиновниками города. Итак, мне сказали, что это ты нашел запрещенные книги культа Темной реки у наследника клана Белой Цапли. Это так. Внутренний ученик секты Луны и Солнца приветствует ваше превосходительство префекта. Айдин сделал легкий поклон, вложив кулак в ладонь. Вы сказали все правильно. Я нашел эти книги в кольце предателя ученика Ладана после сражения с ним. Надо же, хоть кто-то в твоей секте научен правилам, глава, хмыкнул чиновник, но при этом одобрительно покачал головой. Хорошее воспитание, младший. Расскажи нам все, что знаешь об этом Ладане и его словах, когда вы столкнулись там. Что ж, Айдину это было нетрудно, хоть и раздражало говорить несколько раз одно и то же. Он все же был благодарен за эту возможность лучше узнать и разглядеть самого влиятельного человека в городе, да и во всей префектуре. Прежде всего это оказался обычный человек. Судя по всем ощущениям, он никогда не занимался боевыми искусствами в своей жизни, однако Айдин хорошо ощущал, что его словно бы окружал какой-то сильный духовный барьер, защитный амулет или кольцо, но он было на порядок лучше всего, что он видел в своей жизни. Даже те защитные артефакты, которые ему доводилось встречать в храме дракона, уступали ему, и это впечатляло. Вопросы префекта были лаконичными, быстрыми и точными. Он быстро думал и также быстро принимал решения, а еще требовал такой же лаконичности и конкретности от других. Так, Айдин был прерван практически сразу, как только он начал рассказ. Префект поморщился и настойчиво попросил не растекаться мыслью по дереву, а говорить исключительно по делу, желательно даже тезисно, так как у него не так много времени выслушивать о каждом движении двух практиков во время их боя. Айдин про себя усмехнулся, услышав просьбу правителя. Очевидно, будучи обычным человеком, который не разбирается в боевых искусствах, префекту было плевать на все, что не касалось сути проблемы. Итак, правитель сложил руки в замок и положил их на стол, погрузившись в свои мысли. Это тревожные сведения. Глава, думаю, нам надо подумать, как лучше распорядиться этой информацией. Что до тебя, младший, то попрошу не распространяться о том, что рассказал сейчас. Надеюсь, мне же не надо объяснять тебе, насколько это важно. Конечно, ваше превосходительство префект, кивнул Айдин. Отлично, в таком случае оставь нас, ученик, нам с главой нужно многое обсудить. Естественно, он возражать не стал, выходя из зала. Похоже, старейшины были правы. Префект решил как-то воспользоваться полученными сведениями, и судя по тому, что после разговора с префектом не было вообще никаких громких заявлений или облав, а также охоты на цапель, правитель все-таки решил занять выжидательную позицию. Наверняка будет всеми силами провоцировать клан, чтобы выйти на других предателей и представителей культа, с которыми те сотрудничают. Возможно, оно и правильно, но Айдин чувствовал некоторое внутреннее раздражение от того, что все так закончилось. Он-то надеялся на то, что белых цапель попробуют проверить, придут к ним с обвинениями и обысками. В таком случае им бы явно было не до Ладана и поисков информации о его судьбе. Впрочем, может, это и не так плохо. Шевеление клана также может показать многое людям префекта. Время перемен, проворчал Айдин, направляясь к себе. Все собранные знания и сведения за последние дни, а также информация от Талии, ясно говорили, что оплот скоро ждут много потрясений, особенно если стража префекта и гильдия правосудия не смогут найти всех культистов, заполнивших город, и не стоит забывать про наемников. Айдин нисколько не сомневался, что те вполне могут присоединиться к происходящему веселью и ударить в спину. Учитывая то, сколько среди них было действительно сильных мастеров, это было крайне опасно. Что в такой ситуации предпринять ему, Айдину, было совершенно непонятно. Тот максимум, на который он рассчитывал и который он мог сделать, уже был воплощен. Информация о клане Белой Цапли и потенциальных предателях была передана руководству секты. Пожалуй, сейчас единственное верное решение для него было собственное возвышение. Ну и изучение архива, конечно, когда он откроется для посещения. До свадебного турнира и, собственно, самой свадьбы оставалось еще достаточно много времени, так что Айдин планировал полностью сосредоточиться на собственном плане тренировок, который он составил после возвращения из рейда. Его дни проходили в медитации, восстановлении, редком общении с другими практиками из секты, которые вернулись со своих рейдов, чтобы быть в курсе дела, и редкие посещения занятий у наставников, куда он все еще был вынужден иногда ходить, так как номинально оставался новичком. Впрочем, терпеть это оставалось уже не очень долго. Элару пускай и выпустили из пагоды целителей, она все еще была вынуждена восстанавливаться, так что во время занятий он ее практически и не видел. До Айдина иногда докатывались слухи тех потрясений, что происходили за пределами территории отделения секты, которая была словно бы погружена в атмосферу полной безмятежности и спокойствия, не соответствующей тем сгущающимся тучам, что появлялись над оплотом и всей префектурой. Например, неожиданное ожесточенное сопротивление со стороны лагеря культа крови, который каким-то образом умудрились заманить в ловушку секту гербологии с их лучшими адептами. Поговаривали, что алхимики знатно там умылись кровью, потеряв чуть ли не больше мастеров боевых искусств, чем это было недавно у секты Луны и Солнца. Со стороны происходящее стало выглядеть, как очевидная попытка вытащить из оплота как можно больше мастеров боевых искусств всех фракций и стражей. И если это даже Айдин подметил, оставалось надеяться, что и префект со своими советниками смогут сложить 2 и 2. Если во время свадебных церемоний в городе что-то случится, то отсутствие значительной части мастеров сект, а также их боевых духовных кораблей, в это время патрулирующих тракт в поисках лагеря культистов, серьезно ослабит оплот в момент нападения, крайне неприятная перспектива. К сожалению, в отличие от тренировок, которые проходили достаточно успешно, с поисками в архиве все проходило куда хуже. Он всеми силами пытался найти информацию по артефактам, которые вытащил мастер Зотик из долины, но пока безрезультатно. Да, самих рейдов к большим осколкам звезд у этого старейшины было не так много, но из-за большого промежутка времени, который пришлось расширить Айдину, почти до 2 полных лет, работы все равно хватало. Еще и сами отчеты были написаны крайне скрупулезно и очень подробно с использованием сложного метода воплощения, через который даже восприятие Айдина продиралось с большим трудом, из-за чего приходилось тратить на каждый такой отчет по несколько часов своего времени. Никакой подбивки в конце по найденным материалам и основным событиям в отчетах почему-то не давалось, что Айдина откровенно раздражало. Ну а где-то через неделю Айдин наконец закончил с той колоссальной работой, которую так долго делал. Вторая грань духовного кристалла была, наконец была завершена, и теперь на ней гордо красовался рисунок техники 7 шагов. И в отличие от его внешних способностей, той же гармонии меча, внутренняя техника давала мгновенный результат, который работал постоянно, воплощаясь в теле практика. Теперь, помимо того, что Айдин мог поднять свой уровень развития силы практически до полноценного красного ранга на несколько минут, используя рисунок, и при этом не нанося себе внутренних повреждений, как это было при незаконченном рисунке, он также значительно повысил скорость восстановления духовных сил, защиту тела благодаря взаимодействию с внутренней техникой и объем энергии, которым мог управлять. Одно только это сделало его на шажок ближе к пику зеленого ранга, и, в общем-то, он уже почти был там. Оставалось только укрепить тело должным образом за счет тренировок и начать работу над 3-м рисунком. В момент, когда он закончился 2-й гранью, Айдин почувствовал небывалое воодушевление. Он как раз находился у себя в комнате, расположившись вместе для медитации, и вот уже 2 дня не выходил наружу, полностью сосредоточившись на практике. В момент завершения рисунка внутренний мир Айдина вдруг пошатнулся, а сам он с удивлением осознал, что некоторые загадки, касающиеся многих его техник и изучаемых стилей, не такие уж и сложные, если посмотреть на них с другого угла. Это было сродни озарению. На короткие мгновения Айдин получил понимание большинства вещей, которые изучал и постигал. Об этом состоянии 2 раз упоминали наставница павильона звука и наставник павильона меча в храме дракона. Божественное озарение – крайне редкое состояние, появляющееся у практика боевых искусств после долгих медитаций и тренировок. Многие практики всю свою жизнь целенаправленно искали его, и большинство так и не находило. А тут просто во время очередной тренировки, совершая прорыв в понимании собственной техники, воплощая ее в грани духовного кристалла, Айдин получил самое настоящее божественное озарение. Тут же прикрыв глаза и на время выкинув из мыслей лишнее, включая даже завершенную грань, он полностью отдался этому невероятному чувству, абсолютному пониманию. Перед внутренним взором Айдина мелодия ледяного мира неожиданно преобразилась. Прежде он понимал ее лишь на базовом уровне, но теперь она раскрывалась с неожиданной стороны и даже демонстрировала свою прямую связь с законами льда. Всего несколько мгновений озарения дали ему больше, чем все те медитации и практики, что он прошел за эти пару месяцев. Удивительное, невероятное состояние. И как же жаль, что оно длилось всего несколько секунд, за которые Айден успел не так уж и много, полностью погрузившись в осознание концепции льда и мелодии ледяного мира. Но даже так, то, что он узнал, было просто невероятно. С начального уровня понимания мелодии он вплотную приблизился к среднему. Вывалившись в реальный мир, Айден тяжело дышал, приходя в себя после невероятного состояния просветления. Пусть оно и длилось недолго, оно практически полностью высосало все его силы, которые он получил в момент прорыва. Лежа на циновке у себя в комнате, он не мог даже поднять руки, настолько обессилел. Но, несмотря на это, на его душе было невероятно легко и радостно. Хотелось смеяться и немедленно броситься в зал обучения для проверки того, что он узнал и осознал. Айдену даже пришлось усилием воли успокаивать себя, возвращая привычное ему ледяное спокойствие. Благо, концепция льда в этом плане всегда была готова прийти на помощь. Освежающее ледяное присутствие законов льда вернуло ему обычное состояние. Рядом появилась любопытная морда дракончика. Страж, который все это время бессовестно дрых на постели Айдена, оторвался от своего крайне важного занятия и с удивлением глянул на наследника. Воодушевление, радость. Страж поздравил его с этим невероятным усилением, а также уверенно добавил, что это божественное озарение далеко не последнее, ведь Айден – наследник храма дракона, и иначе быть не может. На это сам парень лишь хмыкнул, продолжая лежать на циновке для медитации и тяжело дышать. Ему бы такую непоколебимую уверенность в себе, какую иногда демонстрировал дракончик. Хотя, если подумать, моя скорость развития сейчас не уступает многим сильнейшим гениям секты школ, задумчиво сказал он вслух, обращаясь к своему внутреннему миру и наблюдая хорошо оформившийся рисунок семи шагов. Он ведь в 20 лет вплотную подобрался к среднему этапу зеленого ранга. О таком многие наследники малых фракций могут только мечтать, а в великих фракциях это верный признак сильного внутреннего ученика. И кто знает, возможно, он сумеет уже очень скоро стать полноценным красным рангом. Не на несколько минут благодаря технике семи шагов, а постоянно. Тогда его можно будет смело записывать в ряды настоящих гениев всех внешних земель. Отдышавшись и окончательно придя в себя, Айден кое-как поднялся и проковылял до кровати, чтобы как есть рухнуть на нее и забыться крепким сном. Проснулся он от ощущения сильнейшего голода, слабости, как не бывало, зато зверски хотелось есть. Пришлось даже лезть в карманное пространство кольца, чтобы использовать оставшийся с прошлого рейда сухой паек из сухарей и вяленого мяса. Это хоть немного притупило голод и позволило Айдену нормально думать. Его взгляд словно бы сам собой наткнулся на футляр, где сейчас находился его гуцинь. Вчера он смог осознать и улучшить понимание мелодии ледяного мира, и сейчас у Айдена буквально все чесалось от желания проверить золотую технику, которая по всем ощущениям вплотную приблизилась к среднему пониманию. Только вначале ему стоит привести себя в порядок. Айден осмотрел себя. Мятая одежда, которая не менялась несколько дней, еще и покрытая невесть чем из-за того, что прорыв сопровождался вспышкой духовной энергии и изменением тела Айдена. Техника семи шагов, появившаяся на второй грани духовного кристалла, выгнала из него много загрязнений, в том числе и от принятой алхимии. Так что перед тем, как отправляться к тренировочным площадкам, Айден направился к баням. И, к слову, снежное облако, которое все это время спало в карманном пространстве кольца, неожиданно проснулось, почувствовав изменения в силе Айдена. Она послала ему целый набор ободряющих эмоций, хваля за впечатляющий прорыв в силе, и добавляя еще, что они давно не практиковались с мечом, и это не очень хорошо для мечника. Ха-ха, не удержался Айден от смеха, выслушивая ее хвалу одновременно со строгими нотациями. Одушевленное оружие в своем репертуаре, но ему нравилось такое неформальное отношение между ними. Тем более, что снежное облако стало для Айдена вторым наставником в использовании техники стиля меча. Собираясь на тренировочную площадку, он вновь вернулся мыслями к своим планам, а именно к следующей грани кристалла. Саму технику, которая должна была воплотиться на ней, он уже давно выбрал. Мелодия ледяного мира должна была быть выгравирована там, и Айден планировал заняться этим уже сегодня, сразу после того, как проверит, на что способна измененная техника. Потенциально, эта способность станет его главной атакующей техникой, обойдя финальное движение гармонии мяча. Проблема тут была ровно одна. Парень не мог себе даже примерно представить, сколько времени у него уйдет на то, чтобы вписать эту технику в грань кристалла. В конце концов, что гармония, что 7 шагов были получены им уже очень давно и осознаны практически до мастерского уровня. И практиковал он их уже несколько лет, в отличие от той же мелодии. Вот тут и крылась главная проблема. Чем хуже практик знал и понимал технику, воплощаемую на грани, тем медленнее она гравировалась в грань кристалла. А с учетом того, что это была полноценная золотая способность, все становилось еще более сложным. Он даже не мог примерно предположить, сколько это могло занять времени. Оставалось только надеяться, что природный талант и понимание закона звука, а также недавнее озарение, помогут ему быстро и эффективно понять технику и воплотить ее в кристалле. Ждать несколько месяцев, а то и лет, было слишком долго. Открыв дверь комнаты, Айден вышел в просторный коридор пагоды, чтобы тут же нос к носу столкнуться с одним из слуг, что стоял рядом. Усталый взгляд мужчины тут же изменился, говоря, что тот ждал здесь именно Айдена. «Внутренний ученик Айден?» – спросил тот. «Слушаю», – парень слегка склонил голову, подтверждая, что это он. «Вас ищет мастер Кимун», – говорит, «срочное дело». Айден нахмурился. Алхимик редко отвлекался от своих экспериментов, а уж если говорил о срочности. «Благодарю», – он кивнул слуге, который тут же поспешил куда-то по своим делам. Кимуна он нашел в его лаборатории, в небольшом помещении в подвале павильона алхимии, выделенном ему для экспериментов. Молодой гений выглядел еще более растрепанным, чем обычно, а его глаза лихорадочно блестели. «Айден, наконец-то!» – воскликнул он, едва завидев гостя. «Получилось! Пилюля предела готова!» На столе перед алхимиком лежали две небольшие пилюли темно-красного цвета, излучающие слабое свечение. Обе находились в специальных коробочках, защищающих их от порчи. «Как и договаривались, одна твоя», Кимун осторожно передал одну из пилюль Айдену. «Но будь осторожен, эффект весьма специфический. Сила возрастает в разы, но после окончания действия будет больно. Я не смог снизить побочный эффект, сколько ни бился. Используй только в крайнем случае». Айден взял пилюлю, ощущая исходящую от нее концентрированную энергию. «Спасибо, Кимун. Надеюсь, она мне не понадобится. Если вдруг найдешь другие редкие ингредиенты, обязательно вспомни обо мне», тут же напомнил алхимик. «Ты себе не представляешь, как мне уже надоели создавать простейшие пилюли по прихоти наших снабженцев. Думаю, представляю», хмыкнул Айден, вспомнив хитрое лицо мастера-снабженца, с которым приходилось иметь дело. «Бывай». Так он разжился крайне редкой и очень непростой алхимией. Пилюля предела считалась пусть и разрешенной алхимией, но все же очень близкой к запретной грани. Уж очень сильный негативный эффект она давала практику после окончания своего действия. В отдельных случаях доходило даже до смертей, но это, если сама пилюля была создана неправильно, что в случае с Кимуном было абсолютно невозможно. Айден уже несколько раз смог убедиться в компетентности этого молодого алхимика, в том числе и купив небольшой запас исцеляющих зелий, чтобы не пользоваться в пустяковых ситуациях эликсирами из храма дракона. Попрощавшись с Кимуном, Айден поднялся из его лаборатории и направился к ближайшей тренировочной площадке. Он на ходу поправил футляр с гуценем за спиной, с любопытством замечая, как мимо него проносятся один за другим спешащие куда-то слуги. Обычно на территории секты не было принято суетиться, по крайней мере, у слуг, а тут сразу несколько, да еще и спешащие в одну сторону. Интересно, что происходит? Впрочем, эти мысли мгновенно вылетели из головы Айдена, стоило ему только добраться до нужной тренировочной площадки и внезапно обнаружить рядом с ней двух хорошо знакомых внутренних учеников. Гиту, практик из внутренних учеников, который проиграл Айдену и был ранен им во время столкновения, а второй же человек, стоящий рядом, оказался одним из пяти мечей секты. Тот самый парень, что общался с Ладаном и носил за спиной крест-накрест изогнутые клинки. Оба внутренних ученика явно здесь были не просто так и ждали конкретно Айдена. При этом парень смог оценить одного из сильнейших мечников, посмотрев на того уже своим новым взглядом. И по всему выходило, что этот мечник был совсем непрост. Его обманчиво расслабленная поза не обманула Айдена. Один из пяти мечей не зря считался чуть ли не лучшим учеником в отделении. И если бы сейчас между ними случился бой, Айден не был уверен, что без гармонии смог бы с ним справиться. Даже с учетом мелодии ледяного мира перед ним хоть и стоял практик зеленого ранга, но ощущение опасности он вызывал чуть ли не больше, чем красный ранг. «Я хочу взять реванш», — не выдержал Гиту, когда Айдин приблизился к их компании. «Прямо сейчас». Глава 6. Айдин внимательно смотрел на стоящего перед ним Гиту. Внешне тот выглядел здоровым, а вот восприятие говорило, что его сила еще до конца не восстановилась. По крайней мере, ощущался он сейчас как очень слабый зеленый ранг, и это совсем не его уровень, как помнил Айдин. «Гиту, ты даже не восстановился после нашего прошлого боя. Я не буду с тобой биться, потому что у нас с твоим наставником есть определенная договоренность, и нарушать свое слово я не буду. Как только он решит, что ты готов, тогда и сразимся», — ответил ему он. В этот момент в глазах у горе практика мелькнуло раздражение. «Я в порядке и готов к бою прямо сейчас. Официально вызываю тебя. Старший внутренний ученик Игнис, лучший из пяти мечей, будет на этот раз наблюдателем. И на этот раз твои уловки тебе не помогут», — в ярости выдал Гиту. Айдин не удержался и усмехнулся. «Кажется, теперь понятно, почему он даже без дозволения своего учителя сюда пришел. Другие внутренние ученики, видимо, начали его обвинять в том, что он проиграл никому неизвестному парню без наставника, пускай и ставшему потом внутренним учеником. Вот и сорвался парень». Айдин мельком взглянул на стоящего рядом с Гиту молодого человека. «Этот Игнис находился здесь совсем не случайно. Что ты смеешься?» Между тем раздраженно зашипел парень, разглядев усмешку Айдина. «Я вызываю тебя, а я отказываюсь», — отрезал парень и, развернувшись, направился прочь от двух учеников. Краем глаза он заметил, что спутник Гиту презрительно усмехнулся, явно что-то поняв для себя. «Ладан давно мертв, а его наследие живет», — подумал про себя Айдин. Что-то Ладан наговорил про него внутренним ученикам, да такое, что многие из них начали считать его человеком даже не второго, а третьего сорта. Гиту, до того, как проиграть в том дружеском поединке, вот точно так же смотрел на него. Одним богам было известно, что там наговорил клановый, но явно что-то совсем непростое. «Да как ты смеешь поворачиваться ко мне спиной?» Еще больше рассвирепел Гиту и начал кричать вслед. «Ты боишься? Я прямо сейчас пойду к наставнику и договорюсь обо всем. И тебя, труса, сокрушу без особых проблем». Айдин на это лишь хмыкнул, даже не оборачиваясь, продолжая идти дальше. Все внутренние ученики знали, когда и кому проиграл Гиту. Спасибо слухам, крутящимся по всему внутреннему двору. Учитель этого паренька оказался слишком не сдержан, особенно в пагоде обучения, где слухи расходились особенно хорошо и быстро, особенно когда старший наставник не против этого. Зря старик тогда на него кричал и возмущался. Так что ничего удивительного, что о его поражении знали буквально все. Но нужно признать, когда старейшина вновь объявит о поединке, Айдин с большим удовольствием сотрет этого ученика в порошок. Каким бы он ни был сдержанным практиком, даже изучаемые им законы льда не спасали от накатывающего раздражения при общении с Гиту. «Буду с большим интересом ждать твоего поединка, отребье», — внутренняя речь гения секты появилась в голове Айдина, когда он отходил от этих двоих. «Не разочаруй меня». Все-таки не удержавшись, Айдин послал ему ответную внутреннюю речь. «Если бы действительно хотел узнать, бросил бы вызов сам, а не стоял бы за спиной этого молодого глупца. Если наберешься смелости, ты знаешь, где меня найти». Айдин ждал вспышки гнева или попытки оскорбить, но не дождался. Один из пяти клинков секты промолчал. Похоже, как минимум, тот был в курсе о недавних приключениях Айдина и того, что там он успешно мог противостать сразу двум практикам красного ранга. Пускай победить их ему удалось, как считали в секте, с помощью посторонней помощи, но, так или иначе, это все равно было огромным достижением. Сражение одновременно с двумя красными рангами – это совершенно точно не уровень обычного практика боевых искусств. И кому-то, судя по всему, не терпелось проверить Айдина на практике. Вот и науськали бедного Гиту, чтобы тот напросился на поединок. Причем в обход своего наставника. Кто был этот хитрый провокатор? Вопрос открытый, но наверняка кто-то из самых сильных внутренних учеников. Старейшинам и мастерам секты проворачивать такое было слишком уж глупо. В конце концов, они всегда могли провернуть все официально через наставника Гиту. Но что-то подсказывало Айдину, что попытки задеть его только начинаются. Очень может быть, что скоро ему бросит вызов непобитый, раненый дурачок Гиту, а кто-то посерьезнее, и тогда нужно будет отвечать. Причем отвечать максимально жестко, или даже жестоко, чтобы не было повадно. Так или иначе, но эти двое помешали Айдену в очень важном деле, которое он запланировал. Так что следовало подыскать другое место для практики и проверки мелодии ледяного мира. Благо, тренировочных площадок на территории отделения секты хватало с избытком, так что найти другую проблем никаких не составило. Парень решил сместиться ближе к уже облюбованному парку, где прятал камень-артефакт. Там было тихо и минимальный шанс наткнуться на любопытных практиков. Не то, чтобы Айден сильно опасался этого, хотел бы секретности, отправился бы за пределы секты, на одну из частных площадок, просто не любил, когда кто-то наблюдает за его тренировками. Пока шел, к нему успел присоединиться страж с очередной порцией услышанных слухов. Да так и остался рядом. Любопытный дракончик никогда не упускал возможности удостовериться в том, что Айден действительно наследник храма. И, надо признать, у него было куда больше шансов обнаружить слежку со стороны сильных мастеров. И, к слову, среди слухов был даже самый свежий, как он отказал Гиту в поединке. Оперативно, однако, еще и оформлен был так гаденько. Оказывается, он оскорбил беднягу внутреннего ученика. Все было повернуто так, как будто сам Айден издевался над Гиту и демонстративно не хотел с ним сражаться, демонстрируя презрение. Теперь, если кто-то услышит этот слух, он обязательно подумает, что в ситуации виноват Айден, что даже забавно. Сам парень ни секунды не сомневался, что источником слухов был Игнис. У самого Гиту на это не хватило бы ни ума, ни наглости. «Дружная семья секты», — усмехнулся Айден, услышав новости от стража. «Ничего необычного. Ему самому было плевать на все эти слухи. Становиться среди местных прославленным мастером и авторитетом он не стремился. Куда важнее собственное возвышение и усиление. Вот на что стоило потратить свободное время, а не на интриги в секте. Тот же Гиту немного забыл об этом и, как результат, закономерно проиграл в том поединке, продемонстрировав хоть и неплохое, но все равно недостаточное мастерство.